Глава 34. Антон. «Девушка?» Мама смотрит на меня так, словно это слово я на китайском языке произнес, и ее взгляд выражает явное недовольство. Почему я раньше этого не замечал? Мама всегда пыталась мне втюхать тех кандидаток, которые ей были по душе, и искала она их, между прочим, строго из своего круга общения, как и сейчас, впрочем. А внутри зарождаются какие-то странные мысли. Нет, мама никогда не говорила о Кире плохо, но тонко намекала о том, что наши с ней статусы не равны, и это будет очень мешать в дальнейшем. Могла ли она быть причастна к нашему расставанию? Да, мам, представь себе, девушка. Склоняю голову на бок, сверлю маму настойчивым взглядом. У нее задергался глаз. И ты ее знаешь. Кто она? Из какой семьи? Как зовут? Антош, мне же интересно. Начинает засыпать меня вопросами. А я понимаю, что на самом-то деле Кира никакая мне не девушка. Да, возможно, в будущем мы бы могли к этому прийти, но теперь я жалею, что проболтался. Мама же покоя теперь не даст. Мам, у нас все только начинается, и давай об этом позже. Пытаюсь замять тему, но маму уже не остановить. Ее губы нервно затряслись, поза выдает напряжение, а лицо перекосило от испуга, что ли? Словно я ей сказал не о том, что у меня девушка появилась, а будто бы о чьей-то смерти сообщил. Антош, я надеюсь, она из порядочной семьи. Ты же знаешь, для меня это очень важно. Мама, срываюсь, повышаю голос. Она дергается, не ожидав от меня агрессии. Призываю себя успокоиться. Сейчас не время разводить конфликты. Тем более, когда дома находятся чужие люди. Но почему-то внутри клокочет возмущение. Давай потом. Добавляю уже мягче. И да, я сам решу, с кем строить свое будущее, окей? Тебе останется только принять мой выбор. С нажимом выдаю я. Внимательно гляжу на реакцию матери. Ее лицо морщится, а я думаю о том, почему раньше не обращал внимания на то, что мама постоянно пыталась решить за меня. Особенно это касалось личной жизни. Когда я стал жить отдельно, этот контроль немного смягчился, но ощущение, что мама ищет мне не только пару, а еще и выгодную сделку в придачу, не покидает. Антош. Она резко хватает меня за руку. «Только не говори, что это она!» Смотрит так, будто бы уже заведомо понимает, о ком я. Имени не произносит. Но мы оба знаем, о ком идет речь. Почему она так разволновалась? «Мне пора». Осторожно вырываю свою руку и порываюсь пойти к выходу. «Стой, сынок, так нельзя! А как же пирог? И вообще некрасиво как-то!» Давай ты хотя бы полчасика посидишь за столом. Смотрит так умоляюще, что, черт возьми, не могу отказать. Ладно, 20 минут. Ставлю свои условия, хотя понимаю, что и этого времени будет слишком. Мама сдержанно кивает и возвращается к гостям. Следом за ней иду и я. Не знаю, слышали ли гости нашу перепалку, но когда мы входим в гостиную, то все присутствующие резко замолкают. Сажусь за стол. Слева от меня сидит Альбина, справа — мама. Девушка окидывает меня приторной улыбкой. «Какой неожиданный сюрприз!» — проговаривает девушка чуть тише, обращаясь ко мне. «Да, и в самом деле неожиданный», — отвечаю с сарказмом. «Понимаю ведь, что это все спланированная игра мамы. Но она заведомо ее проиграла. Ничего не выйдет». «Знаешь, я так рада, что моим боссом будешь именно ты. Ой!» Девушка осекается и издает тихий смешок. «То есть вы, Антон Алексеевич?» «В нерабочей обстановке вовсе не обязательно соблюдать формальности», — сухо отзываюсь я. Делаю вид, что очень занят накладыванием еды в тарелку. В самом деле, есть не очень хочется, но нужно чем-то себя отвлечь. «Я поухаживаю». Альбина перехватывает мою руку и сама начинает наполнять мою тарелку салатами и прочими закусками. Шумно выдыхаю, начинаю медленно закипать. «Ой, Альбиночка, ну какая умница! Правильно, девочка моя, за мужчинами надо ухаживать!» Елейным голоском пропевает мама. Ее сверкающая улыбка ослепляет и в то же время раздражает. «Я и сам могу», — бурчу я с открытым недовольством. Демонстративно хватаю девушку за руку и взглядом указываю, что хватит. Вовсе не стоит лезть из кожи вон, чтобы мне понравиться. Этого уже не случится. «Ну что ты, Антош, всегда ведь приятно, когда о тебе заботятся», — вставляет свое слово мама. «Держись, Антон, сохраняй спокойствие». Смотрю на часы. Осталось 15 минут. Я реально считаю минуты, хотя вообще не понимаю, зачем здесь остался. Данный спектакль начинает меня дико злить. «Антон, расскажи нам о себе», — подает голос мама девушки. «Честно говоря, я забыл ее имя». «А, ну и правильно, мой мозг решил не заострять внимание на ненужной информации. Думаю, моя мама уже это сделала за меня». Натягиваю вежливую улыбку. Мама хихикает, взмахивает рукой, смущается. «Ой, сынок, ты, как всегда, меня раскусил. Да что тут говорить? Здесь и так все понятно. Ты у нас не парень, а мечта». Наблюдая на себе взгляды всех, кто находится за столом, они все в один момент сконцентрировались на мне. Сложилось ощущение, что я на выставке нахожусь. Причем выставочным экземпляром именно я и выступаю. «Мам, не стоит преувеличивать». Пытаюсь усмирить ее пыл, бросаю строгий взгляд. Мама прочищает горло, расправляет плечи, сдержанно улыбается. В этот момент на мой телефон раздается звонок. «Боже, как же вовремя! Я уже не могу здесь находиться». Достаю телефон из кармана. Сердце оживает при виде имени Киры. И в то же время понимаю, что просто так она бы не стала звонить. «Прошу прощения». С этими словами я встаю из-за стола и направляюсь в коридор. Затем решаю, что лучше поговорить на улице, дабы, опять же, избежать лишних ушей. «Алло», — мягко произношу я, мысленно благодарю свою спасительницу, да и вообще просто безумно рад услышать ее голос. «Прости, что отвлекаю», — начинает Кира, голос взволнованный. И сердце тут же начинает звонко отстукивать в груди. «Ну что ты, перестань. Для тебя я всегда свободен». Кира замолкает. Тяжело дышит в трубку. У Мишки температура поднялась, высокая. Сама не поняла, как так получилось. Когда укладывала спать, заметила, что он весь горит. Голос приобретает тревожные нотки. Я и сам весь напрягаюсь. Переживание за сына дает сбой во всех смыслах. «Если тебя не затруднит, ты бы не мог заехать в аптеку? В моем районе уже все закрыты, нужна круглосуточная». «Конечно, Кир, уже выезжаю». Без раздумий соглашаюсь. В трубке на какой-то момент повисает тишина. «Спасибо», — тихо проговаривает она в ответ. Складывается ощущение, что она будто бы ожидала от меня другой реакции. Видимо, до сих пор не уверена в моих серьезных намерениях. «Ничего, я и докажу. Напиши, что нужно купить. Я постараюсь все сделать как можно скорее». Как он себя чувствует? Отголоски тревоги не покидают голову. Вроде бы обычная температура, но когда дело касается маленького ребенка, твоего ребенка, то ситуация принимает совершенно иной оборот. Он уснул, но температура так и не сбивается. Тихий всхлип заставляет сердце остановиться. «Все будет хорошо, слышишь? Я буду рядом». Не дождавшись ответа, сбрасываю вызов. Порываюсь заскочить домой, чтобы предупредить о своем неожиданном отъезде. Захожу в коридор и встречаюсь с мамой. Она смотрит на меня так, словно, черт возьми, подслушивала наш разговор. «С кем разговаривал?» Сложив руки на груди, бросает сухо. «Мама, не стоит». Выставляю руку вперед. Этим жестом призываю ее не переходить грань. Она сужает взгляд, будто бы пытается таким способом залезть в мою голову. Передай гостям мои извинения, мне нужно срочно уехать. Не дождавшись ее реакции, я выскакиваю из дома и несусь к авто. Спасать своего ребенка.